а германский уголовный кодекс 871 года очень строг к тем шалостям, в которых вы играли первую скрипку. Вы очень быстро вернетесь в Австро-Венгрию, но уже в гораздо менее комфортабельном вагоне. А там ничего хорошего. Те, кто уже находится под арестом, их, полагаю, давно отвезли в Вену, никак не захотят выглядеть в глазах закона главными персонажами. Они из кожи вон вывернутся, доказывая, что главный злодей и злой гений, вдохновитель и организатор — как раз вы. Вы их принудили, бедняжек, угрозами, шантажом, гипнотизмом. Такова уж человеческая природа. В подобных случаях слетают все покровы цивилизации, и люди ведут ту животную, ожесточенную борьбу за существование, о которой так многословно и красочно рассказывал ваш соотечественник, господин Дарвин. Наконец, вам и в родной Англии может стать слишком горячо. Вас можно привлечь к суду и там. Я знаю, у вас нет писаных законов, ваши суды судят по прецедентам. Так вот, случались уже прецеденты в прошлое царствование, когда людей привлекали к суду за подстрекательство к убийству лица, не являющегося подданным Ее Величеству. У вас ведь есть оппозиция, способная устроить нешуточную заваруху в газетах и парламенте. Правящая у вас Ганноверская династия в дальнем родстве с австрийскими Габсбургами. Грязная получится история. Не исключаю, что пославшие вас могут именно вас и сделать козлом отпущения. Вы, видите ли, своевольничали и зашли слишком далеко, а? Простите, у вас случайно нет садистских наклонностей? У вас даже глаза заблестели, нескрываемое удовольствие в голосе. — Нет, тут другое, — сказал Бестужев. — Я очень не люблю англичан. Вот и все. — Вы нам слишком долго и старательно вредили, начиная со времен Петра I, когда посылали эскадры в Балтийское море и готовы были начать войну. Я никогда не видел своего деда, потому что он был убит в крымскую кампанию под Балаклавой, пулей, выпущенной из английского штуцера английским стрелком. Майор пошевелился и язвительно бросил: «Ну, если мне не изменяет память, это была война. Война по всем правилам, а не нападение бесчестных грабителей на мирного запоздавшего путника». Могу поклясться, ваш покойный дедушка в момент гибели держал в руках отнюдь не Библию и не детскую свистульку. — Да, разумеется, — сказал Бестужев. Он вел в атаку на конногвардейцев Кардигана свой эскадрон. Но ведь это вы к нам тогда заявились, проплыв тысячи миль от своих берегов. — Представляю. Какой визг подняла бы ваша пресса, высадясь наши полки в доброй старой Англии? Какими варварами вы нас выставляли бы перед всей Европой? Так вот, и в моего отца, когда он был в Коканском походе с генералом Троцким, стреляли из английских ружей ханские солдаты, подготовленные вашими инструкторами. Примечание. Троцкий Виталий Николаевич, 1835-1901 годы, генерал от инфантерии. 1 октября 1875 года со своим отрядом взял штурмом Андижан, потеряв 63 человека и уничтожив при этом до 4000 солдат противника. Андижанский штурм — одно из ожесточеннейших сражений Коканского похода. Когда я воевал в Маньчжурии, по нам били шрапнелью построенные для японцев в Англии крейсера. Но ведь и для вас Англия сейчас строит крейсера на верфях Виккерса. У Британской империи есть жизненные интересы в самых разных уголках мира. произнес майор, выпрямившись, словно ярд проглотил.